Глава 13. Кэл. Where she goes. Sixpence non veriche. А что потом? Мама закусила водку соленым огурцом и кусочком селедки, чтобы перебить вкус алкоголя. Мы уютно устроились на кухне. Я поднесла рюмку ко рту и, осушив ее, застонала с болью в голосе. Симус, наш кот-социопат, сидел у меня на коленях, урча на полную катушку, как трактор. С первой же минуты моего возвращения он писал мне в кроссовки, ясно давая понять, как ему не понравилось мое 4-летнее отсутствие. А потом он сказал, что я принята. Я икнула. Ну, вообще-то он, может, гаркнул, что я проклята. Сложно сказать, ведь по его лицу было ясно, что он готов меня убить. Роу всегда был угрюмым и мрачным типом. Мама мечтательно хихикнула. И в том его очарование. Таких парней больше не делают. Таких? Смертоносных? Я зажмурила один глаз и наморщила нос. Мужественных. Сейчас вокруг сплошные булочки с корицей, и все по взаимному согласию. Да, по согласию. Мерзость какая, да? Я наградила маму многозначительным взглядом. Она засмеялась. О, ты поняла, о чем я? Не поняла, но у меня есть дела поважнее. Почему его так ненавидят в городе? Что он натворил? Я вонзила ногти у основания хвоста Симуса. Он приподнял зад, с тоской смотря на селедку, пока я его наминала. Ох, чушь какая! Он просто козел отпущения. По мне, так Роу хочет принести городу пользу. Мама пожевала кусочек сырого лука. Провинциалы умеют все раздувать до вселенских масштабов. А что именно они раздули? Вытягивать из моей матери информацию все равно, что доить акулу. Я потянулась почесать Симуса за ухом, прекрасно понимая, что он попытается откусить мне палец, как только решит, что я ему надоела. У каждого питомца свой стиль. Жизненные кредо кошек. От ненависти до любви и обратно. Кэл, сплетни — это низшая форма коммуникации. Я в них не участвую. Мама откинулась на спинку стула и уставилась в потолок. Особенно о ком-то таком. Мамочка, не смей произносить слово «милым». Я хотела сказать «великолепным». Мило — это так заурядно. Роу — необыкновенный человек. Твоему отцу он был очень дорог. Вот это новости. Когда я узнала на похоронах, что папа и Роу заботились друг о друге, это вызвало у меня необъяснимое смутное чувство. Словно я вернулась после дурацкого дня на работе и села за стол с домашней едой. Короче, я очень счастлива, что ты нашла работу. Мама похлопала меня по коленке. Симус шлепнул ее лапкой. Я тоже счастлива, прошептала я, наворачивая селедку под шубой. Хотя слово «счастливо» не очень подходило, чтобы описать мою предстоящую работу в Декарте. В ужасе ли я? Уж точно. А еще меня одолевали волнение, нервозность и тошнота. Теперь, когда я переросла детскую неуклюжесть и стала просто неуклюжей Калой, то столкнулась с настоящим Роу. И судя по тому, что видела по телевизору, меня ожидало много боли. Но хватит о моей яркой карьере. Проверим твое ментальное состояние. «Как себя чувствуешь, мамочка?» Я похлопала маму по колену. «Да пока непонятно. То неплохо, то даже нормально, то не могу дышать». Мама задумалась и добавила. «Сегодня утром нашла в тумбочке записку, оставленную папой». Записки в тумбочке были у папы любимым средством общения. Он частенько оставлял нам послания. Любил элемент сюрприза. «Что там написано?» Я облизала вилку. «Этот нахал попросил меня об услуге», — расхохоталась мама. «Мы покупаем яхту и отправляемся в круиз по Средиземному морю?» — с надеждой спросила я. «Нам и правда не помешал бы отпуск». «Поправочка. Он попросил о том, что не разорит меня финансово». Мама налила себе третью порцию домашней водочной настойки с чесноком. Бабушкин рецепт. «Я все равно давно хотела это сделать». «Будешь продавать свои варежки?» Вытаращила я глаза, легонько почесывая шею Симуса. За многие годы мама навязала кучу варежек и дарила их всем. Детям из отделения интенсивной терапии, друзьям семьи и любому, кто был готов их принять. Она скромно кивнула. Людям же нравятся варежки. Мамочка, конечно. А что в них может не нравиться? Они согревают, они стильные. Они рифмуются со словом «дружки». Может ли что-то быть лучше варежек? Думаю, нет. Варежки — это доказательство того, что Бог существует, а мы его дети. Мама засмеялась. Ладно, подумаю об этом. Но как это все осуществить? Откроешь магазин на Etsy и будешь их продавать онлайн. Легче простого. Я тебе помогу. На кухне повисло молчание. Может, тебе он тоже что-то оставил? Сказала мама. О, я бы не стала полагаться на свою удачу. Что ты такое говоришь? Охнула она. Солнышко, твоя удача вполне. На середине фразы Симус куснул меня за палец до крови. В эту минуту я подносила огурец ко рту, но отдернула руку, и маринад брызнул мне в глаз. «Пушистый гадёныш!» Я свалилась на задницу, а вероломный кошак отпрыгнул в сторону. Но перед этим успел вонзить когти мне в бедро, чтобы напомнить, кто тут хозяин. Я покатилась по полу, крича. «Мои глаза! Мои глаза!» «Забудь, отдыхай, Калечка. Я помою посуду».